Отец здесь пройти бы не смог, по крайней мере, быстро и безопасно. А за плечами Орло годы их изучения под защитой Хтона и с его помощью. Отсюда был только один надежный ход — туннель-штопор, размеры которого едва позволяли пройти по нему человеку. Остальные тропы вели мимо кита-медуз, гусениц и прочих хищников. Орло мог ходить там, когда с ним был Хтон, но не в одиночку. Достигнув штопора, название происходит от предмета, упомянутого в ДЗЛ, спирали из металлической проволоки, используемой для вынимания пробок из древних бутылок. Он остановился. Там была саламандра. Лучше всего от нее убежать. Обычно саламандры не покидают жаркие туннели воздуходувки. Это наводило на мысль, что ее присутствие здесь не случайно. Саламандру вызвал Хтон, чтобы преградить ему дорогу. Зачем? Орло застыл на месте. По спине у него побежали мурашки. Ада одна, а ведь только его решительность спасла ее недавно от осады Хтона. Над ней нависла чудовищная опасность. Кажется, волк. Сейчас он должен миновать саламандру. Но тварь уже почуяла его, и одно прикосновение ее крохотных зубов означало смерть. «Хтон!» — машинально позвал он, понимая, что это бесполезно. Случай с Адой послужил ему уроком. Нельзя больше полагаться на своего друга Бога. Нельзя полагаться вполне. А если ненадежным оказывается какой-то промежуток времени, то ненадежным становится и все время. Он полагался на защищавшего его от пещерных хищников Хтона до тех пор, пока считал пещеры безопасным местом. Какое рискованное благодушие! Придется сражаться с саламандрой самому, причем быстро, ибо угроза Ади нарастала. Уклонившись от прямого нападения, Хтон применил теперь обходной маневр. Он послал некое чудовище убить Аду, пока саламандра задерживает Орло. Задержись он у Норн дольше, и все кончилось бы до его возвращения. Норны, управляемые Хтоном, ничего не сказали ему, а старались дольше отвлечь его. Орло нахмурился. Когда-нибудь, когда ему нечем будет заняться, он заставит их пожалеть об этом. Вдруг у него в голове возникла новая отвратительная мысль. Хвея тоже действовала по воле Хтона. Она послала его к Норнам, сделав Аду уязвимой. Хвеи растут в пещерах лишь в присутствии Хтона. Все происходит благодаря Хтону. Хтон захотел, чтобы Орло был счастлив, и потому доставил ему посредством доктора Бедокура величайшую радость, удачную хвею. Но выходит, что хвея — еще один зомби, или на худой конец частичный зомби, вроде Верданди и Бедокура. Она кажется независимой, но это вовсе не так. Орло понимал, что невероятно усложнил себе жизнь, противопоставив свою волю воле Бога. Но выбрось из головы теоретические выводы перед лицом конкретного и вспомни о саламандре. Орло не отваживался поднять на нее руку. Тварь была размером с его ладонь, но ее смертельный яд мог убить за несколько минут.